Глава 12. Новый понедельник на лучшей фирме в мире. Босс почти не ворчал с утра, работой закидал всего лишь до обеда и даже к запаху кофе придираться не стал. Он его, конечно, унюхал, еще бы не унюхать, когда я с собой целый термос контрабандой протащила. Но не полезет же он ко мне в сумку в самом деле. Там и потеряться можно. И как только приедет Сергеев, сразу его ко мне. Велел Кронин строго и спрятался в своем царстве. Послав ему гримасу, я начала с самого главного. Написала девушке Насте, которая так запала в душу нашему клиенту. И ничего, что так рано. Она как раз умирала от скуки на паре по философии. Я вспомнила себя на первом курсе. Все предметы казались такими трудными и в то же время увлекательными. Сложнее всего было успевать записывать лекции. Тогда я впервые проявила смекалку и начала дублировать дома конспекты на продажу прогульщикам. Антон был один из них. Он всегда посмеивался надо мной. И мне поначалу было невдомек, в какой такой момент он посмотрел на страшную заучку и решил, она станет моей. Что же я такого сделала? Покусывая карандаш, невольно задумалась. Но из дурмана прошлого меня выдернул оклик. Никто иной, как сам Вадим Андреевич, пожаловал в логово старшего брата. Предупреждение Славы о братской вражде я помнила. Потому повода любезничать с Вадимом больше не видела. «Привет, красавица!» – призывно произнес он, начав кокетничать с порога. Вероятно, таким образом он и добивался всего по жизни, вводя женщин в заблуждение своим флиртом. Опасный вид мужчин, между прочим. «Доброе утро!» – вежливо поприветствовала я, как и всех, кто входил в эту дверь. «Чем могу помочь?» Положив на стол шоколадку, Вадим навис надо мной, с любопытством разглядывая лицо. «И что он там хотел найти? Веснушки? Нет их у меня. Морщинки? Если только вокруг глаз от частого смеха. Признаки наличия интеллекта? Так я еще кофе с утра не пила». «Эх!» — горестно вздохнул. «И почему тирану всегда везет? Даже с такой рожей. У себя?» Он кивнул на кабинет гендиректора, а я откинулась на спинку стула и послала насмешливый взгляд наглецу. Просто решила раз и навсегда расставить все точки над «и», чтобы он не думал, что я буду смеяться вместе с ним над любимым шефом. «Не понимаю, о чем речь. Тимофей Андреевич – потрясающий начальник и мужчина. Ему по праву положена самая лучшая помощница. Даже не сомневайтесь, что я за него горой. Кстати», – сняла трубку и набрала босса, а затем снова посмотрела на Вадима и шепотом добавила: «Я тоже кусаюсь». Это, к слову, о его заявлении в нашу первую встречу. Вадим, конечно, понял и даже хитро сощурился. А вот Тима, не ожидала я, что он так быстро ответит. «Яна?» «Ой, это я не вам, босс», — быстро исправилась. «Ваш брат пришел». А потом даже в ухе заложила. С таким треском Кронин-старший бросил трубку. И двух секунд не прошло, как он самолично показался на свет, придирчиво осматривая брата и почему-то меня. «Я? Я еще кофе не пила». Кивком пригласив Вадима, Тим проводил его неприветливым взглядом и снова уставился на меня. Развела руками, мол, ну что такого? День только начался, а он уже мною недоволен. «Сергеева сразу ко мне», — напомнил босс и закрыл дверь. А после за ней послышались приглушенные голоса, звучавшие на повышенных тонах. И все же интересно, отчего они враждуют. Мне, как помощнице, положено быть в курсе. А может взять да обратить грязные методы Вадима против него самого же? Чего? Я могу. Коварненько улыбаясь, продолжила переписку с Настей. Настало время для откровений. Только я собралась задать вопрос о парне, как в приемную опять пожаловали. Услышав стук, подняла голову и только потом вспомнила нацепить дежурную улыбку. «Барышня, это всегда недобрый знак. То конкурентки, то невесты босса, что еще хуже». «Чем могу помочь?» – любезно поинтересовалась. «Добрый день, я на собеседование», – объявила миловидная блондинка с неестественно стоящей грудью. «Три бюстгальтера, что ли, надела? А почему маленькое черное платье, а не классический костюм? И вообще, я вдруг поняла, что она меня страшно бесит. Видимо, я теперь их всех тоже по принципу Кронина оценивала. Дурной пример, он заразительный, оказывается. «Пожалуйста, присаживайтесь», — предложила вежливая я конкурентке и добавила. «Приготовьте сразу досье и рекомендации, если есть. Советую говорить только по существу, отвечать на вопросы четко. У Тимофея Андреевича плотный график, он не сможет уделить вам много времени». «Господи, я превратилась в Аню!» «Спасибо большое!» – просияла девушка и улыбнулась голливудской улыбкой. Я невольно прошлась языком по зубам и покосилась на термос в сумке. Не то чтобы у меня были проблемы с улыбкой, просто я за естественную красоту, а эта блондинка все же бесит. «А вы точно на собеседование?» – уточнила я и прошлась оценивающим взглядом по ее телу. «Тощая! И грудь неестественно торчит, я говорила?» «Да, а что?» Девушка точно так же придирчиво себя осмотрела и охнула. «Стрелка на чулках! Ну, мне, конечно, как всегда везет!» Она подняла на меня умоляющий взгляд и шепотом спросила. «А где у вас туалет?» «А зачем?» Также шепотом спросила я. То есть чисто технически понятно, зачем, но блондинка меня прямо заинтриговала. Ответила она еще тише. «Сниму!» И захихикала. «Нет, ну это уже слишком. Перед моим боссом в голых ногах щеголять – беспредел». «Нету!» – отрезала я и демонстративно отвернулась к экрану. «Дела горят, а я здесь разболталась». Остановилась на вопросе Насти, написала первую строчку и заметила краем глаза, как эта беспринципная особа скатывает по своей тощей ноге чулок прямо здесь, в приемной. «Слушайте, а вы точно на собеседование?» – спросила я еще раз. «Ну не с порванным чулком же мне идти!» – зашептала она и все уже сняла. А потом быстренько спрятала в сумочку и резко выпрямилась, услышав грохот в кабинете босса. «Он просто буйный у нас», — поделилась я по большому секрету. «А еще педант и тиран. Любит, чтоб все четко в документах, в голове и одежде». Еще раз осмотрела ее блестящие ноги и покачала головой. «Боюсь, голые участки кожи ему точно не понравятся». «Оу!» — с ужасом молвила девушка и осмотрелась, будто бы где-то здесь, по волшебству, могла оказаться новенькая упаковка чулок. «Кстати, у меня же колготы запасные есть». Я вспомнила и обрадовалась даже больше девушки. Достала из нижнего ящика стола и протянула блондинке. «Ой, а как же я...» «В конце коридора общественный туалет», — подсказала добрая я. «Тимофей Андреевич все равно сейчас занят. Сотрудника отсчитывает». И в этот момент опять что-то грохнуло. Блондинка в ужасе округлила глаза и, крепко сжимая мои колготы, побежала одеваться. «Ах, да, Настя! Мне нравится один парень, но одна проблема!» «Доброго утра!» – пожелал мне вошедший Сергей Сергеев. Пришлось быстро закрыть окно сообщения и снова дежурно улыбнуться. «Доброго! Пожалуйста, присаживайтесь, нужно подождать пару минут. Кофе? Чай?» Я схватила трубку, чтобы предупредить начальство, как и было велено, но Сережа самым бандитским способом отобрал у меня телефон и протянул мне шоколадку. «Помилуйте, я же лопну!» «Яночка, а ты разве забыла, что мы на «ты»?» — спросил он и облокотился о мой стол. «А еще ты мне обед обещала». «Когда я тебе обещала?» — не поняла я. «Не помню», — мечтательно заявил он. «Дни для меня превратились в одно незначимое мгновение. Границы реальности стерлись в пыль, и все, что было до тебя, просто растворилось в памяти, как дымка в...» «Ты тоже еще кофе с утра не пил», — догадалась я и все же отобрала телефон. «Болтовня болтовней, а приказ начальства превыше всего», — сказали доложить. «Угу, а у тебя есть?» «У меня есть все. Вопрос, как ты рассчитываться будешь?» «Чего? Упс, опять Кронин». «Да не вам это, Тимофей Андреевич, Сергеев пришел». И тут из кабинета начальника вылетел сначала Вадим, а потом и сам шеф, оба с раскрасневшимися лицами и убийственными взглядами, особенно у Кронина, он вообще в принципе вне конкуренции. «Зайди, Бросил он строго Сергею, даже не глядя на того. Смотрел Тима исключительно на меня и на мой стол. А как углядел аж целых две шоколадки, сощурился и грохнул своей дверью. «Да поделюсь я, поделюсь!» — заворчала я и вернулась к экрану. «Мне дадут дописать это чертово послание». «Мне нравится один парень, но одна проблема. Он меня старше где-то лет на 7, а у тебя...» Тут мой взгляд зацепился за черное пятно, которым оказалась блондинка. Она почти вернулась в приемную, но ее перехватил Вадим. Он ей что-то сказал, она заолела, ответила с улыбкой, еще больше засмущалась, а затем полезла в сумочку и достала ручку. Вадим тут же протянул ей кисть, и она, хихикая, что-то написала прямо у него на руке. Может, номер своего стоматолога? Пожав плечами, я вернулась к экрану. «Мне нравится один парень, но одна проблема. Он старше меня где-то лет на 7. А у тебя был опыт общения с такими? Есть идеи, как обратить на себя внимание, когда он весь такой?» «Спасибо за помощь», — подала голос блондинка и достала из своей сумочки шоколадку. «Да что же это такое? В этом офисе все желают мне растолстеть?» «Пожалуйста», — улыбнулась милая я и осмотрела девушку. Хорошо, что колготы тоже черные, плотные, и теперь ее тощие ноги не так бросаются в глаза. Она даже бесить меня стала меньше. К счастью, долго ждать ей не пришлось. Очень скоро Сергеев вышел из кабинета, и вид у него был вовсе не такой веселый, как еще мгновение назад. Бандитские черты лица обострились, и нам с блондинкой даже стало немножко страшно. Сережа лишь послал мне скупую улыбку и под присмотром Кронина быстрым шагом пошел на выход. Глянула на шефа, и какая муха его укусила. «Еще кто-то приходил?» — спросил он и кивнул на мой стол, а точнее на горку из шоколадок. Указала рукой на смущенную и слегка испуганную блондинку и объявила. «На собеседование!» Недовольно поджав губы, босс кивнул девушке проходить и вновь задержался у двери. «Кстати, Тимофей Андреевич, а сколько вам лет?» — полюбопытствовала я. «Не кстати», — отрезал он. И начал закрывать двери, но в последний момент почему-то передумал и с вызовом мне сообщил. 33. А потом он и несчастная блондинка остались в темном царстве наедине. Ну и слава богу. А я, наконец, смогла закончить письмо Насте. «Мне нравится один парень». «Но одна проблема, он старше меня точно на 7 лет. А у тебя был опыт общения с такими? Есть идеи, как обратить на себя внимание, когда он весь такой деловой и строгий, и на тебя смотрит цербером?» Отправила и с облегченным вздохом откинулась на спинку стула, а потом еще раз перечитала свое сообщение и призадумалась, а почему я в качестве выдуманного парня использовала собственного босса, и что об этом сказал бы Зигмунд Фрейд. За каких-то 15 минут я успела разобрать почту, отсортировать несколько документов из других отделов, а также ответить на пару звонков и записать сообщение для шефа. А ответа все нет. И блондинка не выбегает со слезами, а у меня уже салфетки приготовлены. Зыркнула на часы. Убедилась, что прошло уже неприлично много времени, и даже распереживалась. А если с Крониным что-то случилось? Или еще хуже? Что, если она его ничуть не бесит? Нахмурившись и прикусив губу, я подкралась к двери и прислушалась. Тишина. Ну не может такого быть! «Есть кто?» — послышался мужской голос со стороны входа. Закатив глаза и нацепив улыбку, вышла к гостю. И кого еще занесло? Худощавый мужчина лет 40 в солидном костюме стоял у моего стола и задумчиво рассматривал все те же злосчастные шоколадки. «Угощайтесь», — любезно предложила я. Заметив меня, он повернулся и просиял. Красивый мужчина, что сказать. Ухоженный, приятный. И в глазах цвета ясного неба какая-то игривая искра. Видно, что человек по жизни победитель и наслаждается каждым днем. Улыбнувшись, он окинул меня заинтересованным взглядом и достал из кармана... Нет, слава небесам, не шоколадку, визитку. «Федотов Аркадий Станиславович», — представился он. «А я еще и должность прочитала. Генеральный стоматолог области». «О-о-о!» Понимающе протянула я и взглянула на мужчину немного иначе, с опаской. И почему-то в этот раз показалось, что мы знакомы. «А вы?» — спросил он и сделал паузу, давая мне ответить. «Яна, помощница Тимофея Андреевича». Он протянул руку и мягко сжал мою ладонь. От него повеяло сказочно приятным парфюмом, и я сделала вдох поглубже. «Зовите меня Аркадием», — произнес он и улыбнулся. «Вот, даже у главного стоматолога зубы свои, человеческие». «Пожалуйста, присаживайтесь, Аркадий. Могу я предложить вам чай, кофе?» «Кофе?» – удивленно спросил он. «Ага, значит, не первый раз здесь». А затем хмыкнул и кивнул. «Да, пожалуйста». Мужчина предпочел стул у моего стола, а не диванчик, но я не возражала. Поставив перед ним самую красивую чашку, вытащила из сумки термос и налила ароматный напиток. А Аркадий, даже если и был удивлен, особого виду не подал. Я покосилась на двери шкафа, поерзала на стуле и решила рискнуть. Поставила чашку и себе. Правда, наполнить ее не успела. Аркадий вдруг закашлялся, затем поморщился и отставил свою чашку подальше, а потом забрал и мою со словами: «Яна, милая моя девочка, разве это можно назвать кофе?» «Да мы балованные!» Я уже собиралась оправдываться, как он меня опередил. Поймав мою руку, Аркадий притянул ее костяшками к своим губам и занюхал. Натурально занюхал, как после выпитого градуса. «Яночка, я просто обязан показать вам вкус настоящего кофе. Он такой же божественный, как и вы». «Ну что за день сегодня такой? Почему меня все хотят накормить или напоить?» «Спасибо, конечно», — начала и потянула руку назад к себе. «Не пустил, охамел и не пустил. Но мне некогда, работы полно. А давайте я начальнику сообщу о вашем визите». Опять потянула и опять не пустил. «Яночка», — вкрадчиво позвал он, и, развернув мою кисть ладонью вверх, начал очерчивать ее пальцем. В этом действии эротики было больше, чем во время моего прощания с невинностью. Страшно представить, что мужчина в своих мыслях вытворял с моей линии судьбы. А мысли у него были те еще, по глазам видела. И все же, где я могла его видеть? «Вы не из тех женщин, мимо которых можно пройти и не обернуться. А самое страшное, знаете что?» «Что?» Он склонился над столом и ответил. «Вы затягиваете мужчин в свои сети. Один раз посмотришь в эти волшебные глаза, и возникает зависимость. Вы ведь не зря выбрали эту профессию, верно?» Я была удивлена столь резкой сменой темы и вообще не понимала, к чему он клонит. Пожала плечами. «Да какая профессия? Офисная, что ли?» «Подчинение», — таинственно прошептал он и, наконец, отпустил. «Вам это нравится. Вы прекрасная женщина, любящая подчинение». Прикусив губу, я откинулась на стул, а мужчина в точности повторил мое движение. Он вообще выглядел придовольным собой, будто только что разгадал тайну мирового масштаба, не меньше. «Вот придурок! Подчинение я, оказывается, люблю. Ну-ну». Спасибо любимому боссу, он как раз в эту минуту явился в приемную, зачем-то широко улыбаясь блондинке. Охренеть просто. Мне лишь скупая ухмылочка, а ей целая потрясающая улыбка. И за что? Вот что она такого за 20 минут успела сделать? «Мы свяжемся с вами за...» Взгляд его пал на Аркадия, и он посерьезнел. «Аркадий Станиславович», — поприветствовал шеф слегка удивленно. «Заинтригован. Пройдемте». «Бедный Тимочка. У него сегодня аншлаг, как никогда». «Яна, пожалуйста, возьми данные Ирины», — попросил Кронин и положил руку блондинке на спину, провожая вперед. «Мы свяжемся с вами завтра». Я, конечно, кивнула, но верить в происходящее отказывалась. А потом мужчины скрылись, оставив меня с главной конкуренткой наедине. И эта бесстыжая блондинка, положив свои бумажки на стол, вдруг заявила. «Классный он и милый такой. Страшненький, правда, но мне все равно очень понравился. А что с ним случилось?» и она вся такая любопытная уставилась на меня. «Покусали», — процедила я. Девушка как-то странно посмотрела, а после, быстро попрощавшись, ушла. А я глядела ей вслед, всем телом чувствуя непреодолимую потребность занять чем-то руки. Заняла. А когда опомнилась, было слишком поздно. Все резюме Ирины пошло на ленточки. Ох, и повезло мне, что все это я успела сбросить в ящик за секунду до того, как Кронин с придурком вышли ко мне. «Пока ничего вам предложить не могу, Аркадий Станиславович», — сочувственно заверил Тим. Мужчина посмотрел на меня, но босс уже знакомым жестом положил руку на плечо гостя и направил его в сторону выхода, продолжая приговаривать. «Но как только появится подходящая кандидатура, я тут же вам сообщу». «Подумайте, Моша, миллион, и я готов обсуждать». «Повторюсь, Аркадий Станиславович, не актуально», — заверил босс, окончательно меня заинтриговав. «Это кто же от миллиона отказываться будет? Что там за желание у клиента такое?» «Ни за два, ни даже за три. И обсуждению не подлежит». Кронин послал мужчине свой фирменный взгляд, и тот отступил, хоть и без особой радости. «Понял», — произнес он, и снова покосился на меня, затем сладко улыбнулся и произнес: «Яночка, до встречи». «Всего доброго», — пожелала я все с той же дежурной улыбкой. Поразительно, но и Кронин улыбнулся клиенту, проводив того до самого выхода. А как только Аркадий скрылся за дверью, Тима зачем-то запер ее на ключ и резко развернулся ко мне со зверским выражением лица. «Я тебя сейчас придушу», — заявил вдруг шеф. Я даже охнула от поразительной наглости. Значит, с блондинками всякими он милый, а со мной... «Это я вас сейчас придушу», — не растерялась я. Вот чего-чего, а этого он явно не ожидал. Даже на секундочку в ступор впал, а потом вздернул свою игривую бровь и сложил руки на груди. «Ты меня?» — с явной насмешкой спросил он. И начал медленно подходить, отчего вся моя решимость высказать ему мысли прямо в лицо резко сошла на нет. Я вжала голову в плечи, ожидая больше проблем с каждым его шагом. Две огромные мужские ладони опустились на мой стол, и Кронин, страшный и пугающе, надо мной навис. «Яночка!» — вкрадчиво начал он. И опять промурашило до самых костей. Я даже вздрогнула и как мышка уставилась в гипнотические глаза удава. «Ты с кем только что заигрывала?» «Ни с кем!» — пискнула я. Застыв на мгновение, он выдохнул и послал мне вопросительный взгляд, мол, «Точно? Ты уверена?» И тут я таки вспомнила, откуда могла знать этого придурка. «Федотов!» — прошептала с ужасом, припоминая свой первый рабочий день. Тогда Тима еще посмеивался, что я желала бодрого дня сексуальному садисту. Дни были так насыщены событиями, что это имя просто стерлось с памяти. Уловив понимание в моем взгляде, Кронин удовлетворенно кивнул, а потом как заорет: «Какого хрена, Яна? 5 минут! На 5 минут тебя невозможно оставить!» Он оторвался от стола и начал наматывать круги рядом. «Он вообще по другому вопросу приходил, а когда зашел ко мне, знаешь, что первым делом спросил?» Состроив виноватые глазки, покачала головой. «За сколько я тебя ему отдам?» — прикрикнул босс и опять зло уставился на меня. «И предложил миллион?» — догадалась я. Кронин фыркнул, мол, сообразительная какая. «А вы отказались, да?» — с волнением и надеждой спросила я. «Глупый вопрос, конечно, сама же слышала. И от этого в груди разлилось такое приятное душевное тепло и трепет, и все по отношению к боссу. И за два... И даже за 3 отказались бы. Он послал мне такой взгляд, что я поняла, что и за 4 бы отказался. Вот это мужчина, мой герой. А затем я вспомнила, как этот садист треклятый мою руку занюхивал и скривилась в отвращении. Ну и при... Вовремя смолкла, поймав предупреждающий взгляд шефа. Еще подумает, что это я о нем невысокого мнения. «И ты потом еще удивляешься, что я себе помощницу вторую ищу», — продолжил он. «А с тобой как работать?» «Как?» «Да не флиртовала я с ним», — произнесла в свое оправдание. «Просто была любезной, как и с остальными». «Угу», — промычал он, точно намекая, что любезной я была сверх нормы, причем со всеми, и снова зыркнул на мои шоколадки. «Да берите уже, угощайтесь», — не выдержала я и тоже заорала, а потом вспомнила про блондинку, и решительность все высказать таки вернулась. «И вообще, кто виноват? Садист к кому приходил? К вам? К вам. А вы чем заняты были целых 20 минут? Вот что такого можно было с ней обсуждать?» Поняв по взгляду карих глаз, что я перегнула палку, вжалась в кресло, но слова свои забирать обратно и не думала. «Ира, дочка моего старого знакомого, как оказалось», вроде спокойно ответил Тим, но в глазах так и кипел огонь. А потом он все же опять повысил голос. «Она меня не бесит, и я беру ее на работу. Теперь уже точно». И я ахнула. «Нет, это был удар ниже пояса». «Вот так, да? А может, мне тогда к Вадиму Андреевичу в отдел перейти? Раз вы мне замену нашли так быстро. Я даже подорвалась, настолько злющей была». «Ты смотри, и не бесит, и тощая какая. И с клиентами ведет себя прилично, а не как я. Ох, и не повезло вам со мной, развратницей беспардонной». Вот, выговорилась. Полегчало? Ну, как сказать. Я, конечно, всю свою злость на него вывалила, не особо думая о последствиях. Но они-то могут быть. А если он разорвать контракт вдруг вздумает? Или потом не продлит его вовсе? Я же про Вадима со злости наговорила. 300 лет мне этот лоботряс сдался. Нет, другого такого Тимы у меня уже не будет. И не хочу. Он, сжав челюсти, что проступили желваки, пытался испепелить меня взглядом. А потом зыркнул на мой стол, заметил на нем термос. И прежде чем я успела его спрятать, схватил и понюхал. Я даже на место села. «Ой, что сейчас будет?» «Ну все», — подытожил Кронин. Подошел к цветку и беспощадно напоил его моим кофеином. И самое главное, босс молчал. Ничего не ответил на мой выпад, но его взгляда хватило с головой, чтобы я почувствовала себя виноватой. Нехорошо так с любимым начальством разговаривать. Я так и не произнесла ничего. Он стремительно вылетел из офиса, оставив меня наедине с паршивым настроением. От горя пришлось открывать одну шоколадку. А потом и телефон мой пиликнул. «Если хочешь обратить его внимание, выведи его из себя. Проверено», — посоветовала Настя. «Они думают, что у них все под контролем, но чувства контролировать нельзя». «Умная девушка эта Настя. Не зря ведь Вель на нее так запал. Я даже призадумалась, а кто кого поймал в ловушку?» Пока думала и заедала горе шоколадом, обед прошел. И где-то к 3 вернулся Кронин. Весь в снегу, хмурый, с пакетом в руках. И выбежал же без пальто, несносный мужчина. Подошел ко мне, молча вытащил еду на вынос из ресторана, положил на стол. Послал интригующий взгляд. Я даже голову приподняла, пытаясь рассмотреть, что там у него еще. С самым серьезным видом Тима полез в пакет и достал шоколадину. Огромную-преогромную, с орешками. А то, что я уже открыла, с недовольным видом отодвинул и заменил своей. И так, ничего больше не сказав, пошел к себе. А я, подперев голову, смотрела ему вслед и улыбалась, как дурочка. Какой он все-таки противный и одновременно потрясающий.